как подобает случаю. То, что вы прибыли к нам на ярко-красной машине добровольной пожарной команды, я не могу подобрать более волнующего символа человечности человека к человеку, чем пожарная машина. Скажите мне, звездный странник, видите ли вы здесь что-нибудь, напоминающее вам, что вы уж когда-то здесь побывали? Звездный странник пробормотал что-то нечленораздельное. «Громче, прошу вас!» — сказал Румфорд. «Фонтан! Я помню этот фонтан!» — неуверенно сказал звездный странник. «Только...» «Что только?» — спросил Румфорд. «Он был тогда сухой, только не помню, где это было. А теперь в нем так много воды!» — сказал звездный странник. Тут на репродукторы через монитор подали звук с микрофона возле самого фонтана, так что журчание, плеск, кипение струй фонтана стало фоном для голоса звездного странника. «Еще что-нибудь знакомое видите, о звездный странник?» — сказал Румфорд. «Да, смущенно», — сказал звездный странник. «Вас? Меня?» — высокомерно переспросил Румфорд. «Не хотите ли вы сказать, что я уже сыграл какую-нибудь мелкую роль в вашей жизни?» «Я вас видел на Марсе», — сказал звездный странник. «Я видел там человека с собакой. Это были вы перед самым запуском». «А что было после запуска?» — спросил Румфорд. «Что-то не сработало», — сказал звездный странник. Он говорил извиняющимся тоном, как будто он сам был виновником цепи свалившихся на него несчастий. «Сразу много чего не сработало». «А вам никогда не приходило в голову, — спросил Румфорд, — что все сработало и в точности так, как надо?» «Нет», — простодушно ответил звездный странник. Эта мысль его не напугала. Не могла напугать, она была слишком непостижима для его философии и военного образца. — А вы смогли бы узнать свою жену и сына? — спросил Румфорд. — Я не знаю, — ответил звездный странник. — Приведите сюда женщину с мальчишкой, которые продают малаки перед железной дверцей, — приказал Румфорд. — Приведите Би и Хроно. Звездный странник, Уинстон Найлс Румфорд и казак стояли на помосте перед особняком. Помост был примерно на уровне глаз, стоящий вокруг толпы. Он входил в сложную систему соединенных между собою висячих мостиков, пандусов, лесенок, балкончиков, подмостков, эстрад, опутывавшую весь парк до самых дальних уголков. Эта конструкция позволяла Румфорду беспрепятственно и на виду у всех передвигаться по всему парку, и толпа ему не мешала. Иными словами, Румфорд позволял полюбоваться собой каждому зрителю, допущенному в поместье. Конструкция казалась чудом левитации, но никакой магнитной подвески тут не было. Просто система была так хитроумно окрашена, что создавалось впечатление волшебной невесомости. Опоры были покрыты глухим черным цветом, а горизонтальные плоскости ослепительно сверкали золотом. Телевизионные камеры и микрофоны, подвешенные на кронштейнах, распределялись так, что могли следить за любой точкой системы. На случай ночных материализаций все горизонтальные помосты были обрамлены электрическими лампочками телесно-розового тона. Звездный странник был всего лишь 31-м гостем, которого Румфорд пригласил подняться наверх. И вот ассистент был послан к ларьку, где продавали малаки, за 32-м и 33-м гостями, которым предстояло удостоиться подобной чести. Румфорд выглядел неважно. Цвет лица у него был нехороший. И хотя он по-прежнему улыбался, казалось, что зубы у него стиснуты до скрежета. самодовольное благодушие слиняло, оставив лишь гримасу, так что всякому было видно, что дело плохо.